Глава 4. Театр Люцифера и Лилит. Сегодня снова шел снег. Гадать и подсчитывать, какой, не имело смысла. На здании мэрии висело электронное табло, где в красивых виньетках чертополоха светились большие цифры 1 и 0. Значит, это уже 10-й. До праздника атмосферным осадкам в виде замороженного дождя оставалось выпасть всего 3 раза. Хотя, как я, кажется, уже говорил раньше, подсчет был скорее условный для создания предпраздничной атмосферы, а сам день 13-го снега обычно устраивали в выходные примерно за неделю до старогодних праздников. На лицах прохожих сияли злобные улыбки. Дружеские пинки и подножки носили все более развлекательный характер. И даже младенцы в колясках старались выплевывать пустышку так, чтобы непременно попасть маме в глаз, что не могло не радовать счастливых родителей. Вообще, в городе заметно нарастало предвкушение праздника. На центральной площади уже развернулся традиционный 13-снежный базарчик. Жители украшали не только дома, но и заборы, деревья и урны. Да что там! Выходя на работу, я обратил внимание, что праздничными надписями и плакатами украшены даже общественные туалеты. Как видите, мокрые псы вовсю готовились к предстоящему торжеству. На подоконниках домов развешивались гирлянды из так называемых замерзших птичек, разумеется, вырезанных из бумаги и присыпанных блестками. В старые времена их делали из натурального материала, благо замерзших птиц хватало. Но с приходом всех благ цивилизации ситуация изменилась. Птицы и звери больше не голодали, стараясь держаться подальше от городов. И хотя дети старательно рассыпали в кормушке отравленный корм, разжиться настоящей мертвой вороной или даже воробушкам удавалось не каждому. Традиция праздновать день 13-го снега повелась у нас с тех пор, как жена Люцифера Лилит. Историки до сих пор спорят по этому поводу. Некоторые утверждают, что она была его тещей. 13-го числа вышла полюбоваться свежим снегом, подскользнулась, сломала ногу, разбила нос и получила сотрясение мозга. И вот тогда-то, глядя на нее, смешно барахтавшуюся в снегу, Люцифер будто бы расхохотался и сказал: «Это просто праздник какой-то». Не берусь судить, сколько в этом мифе правды, а сколько фантазий, но именно так нас всех учили еще в школе. Девочки на праздник традиционно обматывали бинтами левую ногу, а мальчики тренировались в демоническом хохоте. Впрочем, настоящее веселье начнется именно на 13-й снег. Выпадет он или не выпадет. Черти будут намеренно толкать друг друга. Мужчины ставить подножки, шутливо пытаясь сломать женщине ногу. Те, в свою очередь, будут орать на всю улицу, клятвенно обещая навеки испортить им жизнь. И постараются держать слово как минимум 3 дня. Все мужчины знают, что в эти 3 дня им будут пересаливать еду, подсовывать чистые носки, прятать туалетную бумагу и дарить еще 1000 неприятных мелочей, делающих семейную жизнь такой разнообразной и счастливой. Чунгачмунг уже сидел в участке, нервно прихлебывая чай из большой кружки, а Флеврити его успокаивал. Причина оказалась скорее смешной, чем серьезной. Просто из-за свежевыпавшего снега ему пришлось идти пешком, оставив велосипед дома. И пока он шел, к нему 6 раз приставали разновозрастные женщины с игривым предложением сломать им ногу. А когда шокированный индеец категорично отказывал, 2 заплакали, 3 покрутили пальцем у виска, а самая старая даже обещала написать на него жалобу в полицию за непочтительное отношение. В общем, у него на родине такой игры не было. Флеврити предложил чай мне, а сам начал хвастаться, как 2 года назад на праздник 13-го снега он сломал аж 18 ног и шеф даже обещал выписать ему премию за уважение к народным традициям. Индейский вождь слушал эту брехню с круглыми глазами. А потом сказал, что если бы у них в Примерике кто-то из охотников попытался сломать ноги своей скво, то тут же получил бы томагавком в череп. Согласитесь, тема для чисто мужских посиделок была интереснейшая. Но в этот момент у меня зазвонил сотовый телефон. «Милый, мы вчера договаривались об ужине», даже не сказав «здрасте», затараторила Эльвира. «Но, к сожалению, сегодня я не смогу. Редактор отправил меня в срочную командировку в Сатанаиловку. Это местная деревушка недалеко к югу. Газете почему-то очень нужно развернутую статью и фоторепортаж об особенностях празднования Дня 13-го снега в деревне. Хотя все различие в том, что у нас традиционно ломают одну ногу, а у них сразу две. Ты меня простишь?» «Куда бы я делся?» Закончив разговор на обещании встретиться сразу по ее возвращении, я вернулся к ребятам. Чмунг и Флеврити тем временем увлеченно спорили, кто снимет трубку служебного телефона. Их спор прервал приход Базиликуса, который испепелил обоих многообещающим взглядом и сам взял трубку. Потом он выслушал звонившего, сказал: «Хорошо, пришлю его вам», и, отодвинув телефон, повернулся к нам. «Сержант Бродзинский, звонил ваш знакомый из отеля у призрака. Там произошло чрезвычайное происшествие. Умер постоялец. Смерть подозрительная. Хозяин отеля сказал, что мы ужаснемся, когда увидим. Ужасаться придется вам, сержант. Выезжайте». «А почему не Флеврити и Чунгачмунг?» уже, кажется, привычно спросил я. «Да потому что эти двое лентяев не сняли трубку, когда звонил телефон», сурово зарычал комиссар, нависая над ними грозовой тучей. «И теперь они оба будут до вечера надраивать отделение и вылизывать территорию». «Но, шеф!» — попытался пискнуть побледневший капрал. «К нам ведь раз в два месяца приходит уборщица». «В этом месяце она не придет», — обрезал Базиликус, указывая кивком на швабру и совок, стоящие в углу. «Приступайте. А вы, сержант, отправляйтесь по вызову. Доклад сообразно ситуации сразу мне». Быть может, впервые за всю мою службу в мокрых псах я испытал настоящее удовлетворение. Что лучше, в преддверии праздника носиться по углам с мокрой тряпкой или заехать поболтать к старому другу, призраку Вильяму, в знакомую гостиницу? Разумеется, мне свезло. О том, что в отеле произошла какая-то трагедия, думать не хотелось. Считается, что работа в полиции должна бы выработать стойкий иммунитет к внезапным смертям, неожиданным преступлениям и всему такому прочему. Вот только не очень-то получалось. «Могу идти, месье комиссар?» «Вы еще здесь?» — удивился он. Я торопливо взял куртку, ободряюще улыбнулся товарищам. От нерадостной перспективы у них так вытянулись лица, что мне стало их жалко, и вышел на улицу. «Значит, вы не хотите заниматься прямыми обязанностями, господа полицейские?» «Хорошо. Займетесь уборкой. И не сомневайтесь, я вам потом еще чего-нибудь придумаю. А может, мне вообще стоит перевести вас на зарплату уборщиц?» гремело вслед. Шеф официально разрешил мне использовать его машину как служебную. С нашей по-прежнему мучились в мастерской, и до сих пор не было известно, смогут ли ее починить вообще. Прыгнул на водительское место, прогрел двигатель и сразу поехал по нужному адресу. С призраком Вильямом я был знаком практически с самого моего приезда в этот город. Он мне нравился. Общаться с ним было приятно и легко. Поэтому, несмотря на обстоятельства, как бы цинично это ни звучало, я был рад возможности снова с ним встретиться. Ездить на личной машине комиссара в 100 раз удобнее, чем на нашей развалюхе. Кожаные сиденья, полный привод, коробка-автомат, работающие печки, кондиционер. Для полного комфорта мне оставалось лишь подобрать хорошую музыку на радиостанции «Хумор ФИФМ». Жаль только, что дорога была такой короткой. Взволнованный призрак, покачиваясь на ветру, ждал у подъезда. Увидев меня, он воздел призрачные руки к небу. — Наконец-то вы приехали, пан Бродзинский. Идемте скорее. Это просто ужасно, ужасно. Я поставил машину на стоянку. И поверьте, мне искренне жаль постояльцев, ведь они специально приехали на 13-е снежные праздники, а теперь вместо отдыха их ждет труп и полиция. Что я мог ему ответить? Что не полиция виновата в появлении трупа, и что, в общем-то, комиссар отправил меня сюда сразу же по получении вызова. «Извините», — мигом поправился призрак, — «к вам никаких претензий. У вас такая сложная работа. Я рад, что приехали именно вы. Вы очень воспитанный и деликатный черт. Уверен, что сделаете все возможное, чтобы не потревожить наших постояльцев». Это могло звучать как неприкрытая лесть. Но Вильям был совершенно искренен. Хотя о своем бизнесе он тоже беспокоился. Но я знал, что больше всего он переживал за тех, кто доверился ему и поселился в его отеле. «Я постараюсь. Итак, где тело?» Призрак кивнул и мгновенно просочился сквозь дверь. Я догадался ее открыть. Уже в фойе мне показалось, что отель как будто увеличился в размерах. Я вспомнил, как не так давно Вильям мне говорил по телефону, что выставили на продажу вторую половину дома, и как бы он хотел ее выкупить и расширить свой маленький отель. «Значит, у вас все получилось? И когда вы только успели?» Даже удивился я, оглядывая фойе и обратив внимание на новые обои и пару картин, которые я не видел здесь раньше. «Пришлось взять кредит на 150 лет. Зато теперь у меня настоящий отель, а не три комнаты». «Поздравляю». Мы поднялись на второй этаж. «Спасибо, сержант. Вы добрый друг. Ну вот мы и пришли», — сказал он, зависнув у комнаты номер 6. Дверь была не заперта. Я толкнул ее и вошел в номер. «Вот он, сержант. Какое несчастье! Бедняга был такой молодой!» «Ха! Я б так не сказал. Черт, вытянувшийся на кровати, не был молодым. Но у практически бессмертных призраков свои возрастные мерки. Меня больше задело другое. Лицо мертвеца было похоже на перекошенную восковую маску. Неужели его убила какая-то страшная форма аллергии? Или его так обезобразил неизвестный сильный яд? Я осторожно подошел поближе и только тогда спокойно выдохнул. Лицо неизвестного покрывал очень толстый и грубый слой театрального грима. Однако он явно перед смертью чего-то очень сильно испугался. «Похоже, он изображал Люцифера», — быстро ответил призрак на мой немой вопрос и пояснил. «Это месье Гарри Касян. Он прибыл с труппой актеров, приехавших поучаствовать в городских праздничных мероприятиях. У них свой уличный театр, насколько я понял». «А сколько чертей в труппе?» «Кажется, было всего трое. По крайней мере, столько поселилось у меня. Еще женщина и мужчина. Тоже почти юноша. Они живут в соседних номерах. Кстати, это они нашли тело». «Позовите их, пожалуйста», — попросил я, доставая из кармана куртки служебный блокнот. Вильям полетел за ними, а я осмотрел тело. Судя по искаженным чертам лица и прикушенному синему языку, мои подозрения были верны. 100% его кто-то жутко напугал. «По всем признакам, такое могло сотворить только привидение», — уныло пробормотал я. Хозяин отеля, пожалуй, вне подозрений. Но надо будет опросить и всех служащих. Осматривая номер и душевую с туалетом, я постарался не упустить ни одной детали, по ходу внося в блокнот все, что имело хоть какое-то значение. Старая плоская коробка с театральным гримом, три пустые бутылки из-под запрещенного к употреблению питьевого керосина, куча следов на полу и даже на кровати от грязных ботинок жертвы. Но ничего, чтобы указывало на присутствие постороннего лица. Ничего. Грим и одну из бутылок я решил взять с собой, сунув в специальный пакет для улик. Из коридора раздалось деликатное покашливание, и ко мне сквозь дверь заглянул Вильям. «Пан Бродзинский, я их привел. Ждут в коридоре». «Спасибо. Кстати, у вас тут есть еще призраки?» «О да, конечно. Наша уборщица — призрак. Поэтому у нас в отеле всегда так грязно», — не без гордости сообщил он. «В городской черте многие любят грязь, привычно считая, что без пыли и грязи уюта быть не может. На деле это существенно мешает в любом полицейском расследовании. Элементарно, на одном зеркале в ванной я насчитал кучу отпечатков пальцев, минимум от 5 последних постояльцев. И это не говоря уже об оставленном ими всеми мусоре. И как тут прикажете догадываться, кто заходил к актеру в гости и к кому относятся улики? Хорошо. А теперь, пожалуйста, позвоните в морг. Пусть заберут покойного». Я открыл дверь и позвал двух стоявших в коридоре чертей, девушку и мужчину. Сесть не предложил, чтобы не расслаблялись. А главное, мне было важно видеть их реакцию на мертвого товарища. Я сел в кресло, приготовившись записывать. «Представьтесь». «Пьер Клошар. Артист». «Жюльетта Мазини. Актриса. Начинающая, но многие считают, что подающая надежды». «Благодарю. Я записал». «Кто из вас обнаружил тело?» Я внимательно наблюдал за актерской парочкой. У молодого еще тощего черта с говорящей фамилией был кривой нос, залысина на висках и неприкрыто недовольное выражение испитого лица. Видимо, к бутылке он прикладывался с суровой педантичностью лет этак с 3-4, если не раньше. Заплаканные глаза мадемуазель на Мазини подчеркивались черными кругами от размазанной туши. В остальном она была даже миловидна. «Я? Я его нашел сегодня утром», — нервно сказал черт, кривя лицо и не отрывая глаз от покойника. «Потом зашла Жульет, а потом мы сказали ему». Он кивнул на влетевшего в дверь хозяина отеля. Тот торопливо подтвердил знаками, сообщив мне, что вызвал машину из морга. «Вы оба приехали вместе с погибшим?» «Да. Асмодей был руководителем нашей группы». «То есть его полное имя Асмодей Гарикасян?» — уточнил я. «Когда вы в последний раз видели его живым?» «Вчера поздно вечером». «У нас была репетиция», — сказала девушка. «А где она проходила?» «В этой комнате не было ни ее следов, ни следов Клошара, по крайней мере, явных». «В номере у Пьера». «Вы всегда репетируете в гриме?» — спросил я, записывая. «Нужно было выверить все нюансы. Поверьте, сержант, грим не последнюю роль играет в создании образа». Высокомерно протянул ее напарник, сцепив руки за спиной. «Специфика работы», — согласился я. «Ну да. Если, конечно, творчество можно назвать работой». Тощий черт отвечал, глядя куда-то в сторону, поверх моей головы, всем видом будто говоря, «Вам, приземленным существам, этого не понять». «И спать вы тоже ложитесь в гриме?» «Не все. Только настоящие профессионалы. Те, кто ради сцены готов пожертвовать красотой своей кожи», — гордо поддержала товарища Жюльет. «Нам необходимо не просто войти в роль, важно полностью перевоплотиться». «Как мне кажется, это уже был полный бред. Только настоящий идиот ляжет спать с перемазанной красками физиономией, прекрасно зная, что весь его грим утром окажется размазанным по подушке, а при взгляде в зеркало рискуя потерять сознание или приобрести проблемы с психикой. Но наши артисты обычно умом не блещут. Ведь общеизвестно, что в актеры никто не идет по собственной воле. Пустующие театральные вузы набирают в свои аудитории только тех студентов, которые провалили экзамены во все другие учебные заведения и готовы всю жизнь работать за копейки, при этом терпя постоянное оскорбление режиссеров, недовольство публики, свист и закидывание тухлыми яйцами, разгромные статьи критиков и вечный стыд родителей за непутевых чад. Я задал им еще несколько вопросов, но так ничего существенного и не добился. К смерти своего товарища эта парочка, похоже, не имела никакого отношения. Их труппа была приглашена нашим Мокропсинским городским советом для участия в празднике. Помимо них сюда приехали еще несколько коллективов из других мест. Свои таланты горожанам давно приелись, поэтому подобный культурный обмен театральными и фольклорными группами уже стал постоянной практикой. Призрак, прислушавшись к шуму внизу, на минутку исчез, но быстро вернулся сообщить, что приехали за телом. Тогда я отпустил актеров, взяв с них подписку о невыезде, и, попросив санитаров подождать, быстро сделал на сотовый несколько снимков трупа со всех ракурсов. И пока они выносили тело, пофотографировал комнату. Вот теперь можно было позвонить шефу, чтобы отчитаться. Но что-то не отпускало меня из этого номера. Здесь словно витала какая-то недосказанность и непонятность. Смерть всегда забирает свое. Но в большинстве случаев мы знаем, как это происходит. В случае со смертью актера все оставалось покрытым мраком. Ни одного намека, ни одной зацепки. Просто ничего. В конце концов я запер двери и спустился вниз. Призрачный Вильям застыл за стойкой рецепции. «А можно мне посмотреть другие комнаты?» «Они все заняты постояльцами», — смущенно ответил он. «Но если это нужно для следствия, я могу провести вас в те жильцы, которых сейчас отсутствуют. Только генерал де Голь из третьего номера еще спит. Мы не рискуем его будить, — говорят, — он наелся русских пельменей». «Да, это может иметь непредсказуемые последствия», — поспешно согласился я. «Думаю, будет вполне достаточно осмотреть все остальные». Хозяин отеля кивнул на стойку с ключами, назвав номера. Гости сами снимали их и вешали на место. Решительно сдвинул брови и полетел впереди меня. Мы осмотрели с ним вдвоем все комнаты. Я искал хоть что-то, наводящее на след неизвестного призрака-убийцы. Да-да. Я все больше утверждался в мысли, что здесь замешан призрак, потому что только призраки могут испугать кого-то до смерти и испариться, не оставив ни следа. Конечно, был один спорный момент. Среднестатистического черта очень трудно довести до сердечного приступа. То есть здоровье у нас, как правило, крепкое. И если это был призрак, то очень сильный. «Скажите, что вы ищете? Может быть, я смогу помочь?» «Все тоже, старина. Какие-нибудь улики, следы, зацепки. Пока все указывает на то, что несчастного убил призрак». «Но это не я!» «И в мыслях не было. И не наша уборщица. Я в ней абсолютно уверен. Да вы бы сами на нее посмотрели. Милейшая женщина, кого она может напугать?» А может, какой-то призрак проживать у вас нелегально, так, чтобы вы даже не знали о его присутствии? Мой приятель нахмурился. Думаю, нет. Даже точно нет. Я здесь каждый угол знаю. И потом, я же всегда в отеле, никуда не ухожу, в сне не нуждаюсь. Мимо меня и мышь не проскочит. Ну, мышь мышью, а то, что призраки не нуждаются в сне, — обман. Спят они, как бурые медведи в зимнюю пору. Так что лучше подстраховаться. А на чердаке? Я там давно не был, но не думаю. Можно мне его осмотреть? Конечно, прошу вас. Вильям сделал законопослушную мину и полетел впереди меня. Мы прошли в самый конец коридора, где в потолке виднелся люк. На этот раз я попросил его подождать меня внизу. «Увидите призрака? Кричите!» — шепнул я. «Но я же сказал! Тссс!» Приложил я палец к губам, потянув на себя специальную петлю и опуская выдвижную лестницу. Разумеется, это намного опаснее, чем пользоваться приставной, но такова традиция. На чердаке было темно. Пошарив руками по стене, я включил тусклую лампочку, дающую хоть какой-то свет, и бегло осмотрелся. На первый взгляд ничего интересного. Горой была свалена старая мебель, стулья, столы без ножек, кровати с поломанными спинками, стол с прожженной утюгом столешницей. В дальнем углу валялись несвежие подушки, перины, которым было лет 200 не меньше, с пожелтевшими кружевными наперниками. В другом углу стоял покосившийся и покрытый вековой пылью старинный буфет, набитый такой же древней и негодной посудой. Дырявые кастрюли, сковородки без ручки, помятые чайники. Просто рай для аллергика и ад для антиквара. Я ойкнул, споткнувшись о допотопную пишущую машинку. Перешагнул через какие-то перевязанные коробки и пробрался к чердачному окошку, задернутому несколько слоев паутины, как плотной занавесью. Мне удалось кое-как содрать ее старой шваброй, но освещения все равно не хватало. Я уже решил, что придется вернуться за фонариком, потому что при таком освещении все равно ничего не найдешь, тем более если сам не знаешь, чего ищешь. Но вдруг приметил рядом на столе небольшую коробку. Почему именно она в тот момент привлекла мое внимание, я не знаю. Но интуиция в очередной раз не подвела. В ней было несколько пачек фотографий, перевязанных черными лентами. Я поставил коробку на подоконник и достал первую пачку. Старые семейные снимки. Однотонная сепия. Фото с торжеств. Чьи-то дети, папы, мамы, бабушки, дедушки и общие фото. На некоторых из них черти были в маскарадных костюмах. Видимо, устраивали домашние постановки или маскарады на праздники. И вот на одной такой семейной фотографии, как мне показалось, мелькнуло кое-что странное. Позади семьи, судя по украшенной палке, снятой явно во время празднования дня 13-го снега, на заднем фоне стоял призрак могучей рогатой женщины. Мне показалось, что я уже где-то ее видел. Примечание. В здешних местах к празднику украшают палку, на которую, по легенде, опиралась Лилит, пока у нее не сняли гипс. У нас поляки наряжают именно елку. Или зеленую, как есть, или с осыпанными иголками. По мне, так елка лучше, хоть и место занимает больше, но украсить можно разнообразней. А в Парижске вообще ставят черенок от швабры щетиной вверх и обматывают его колючей проволокой или цепями, в знак кусачих зимних холодов и тех цепей любви, которыми Лилит пыталась сковать Люцифера. Естественно, это только легенды. Но в детстве мы верили. Конец примечания. Я вытащил эту фотографию, сунул в нагрудный карман и бегло просмотрел еще пару пачек. Больше ничего интересного не оказалось. Я положил коробку на место и стал пробираться через завалы обратно к выходу. «Пан Вродзинский», — мягко начал Вильям, терпеливо ожидавший меня внизу. «Мне непонятно, что вы ищете? Разве призрак может оставить след?» Я вернул лестницу на место и показал ему фото. «Видимо, это бывшие владельцы». У хозяина отеля дрогнул голос. «А что с ними стало? Почему они оставили здесь свои личные вещи?» «Потому что все они погибли. Ну, кроме тех, кто успел уехать раньше». «Погибли? Где? Как это произошло?» Призрак покачал головой, не в силах ответить на все вопросы сразу, и махнул рукой, приглашая меня следовать за собой. «Как я понимаю, о таких вещах лучше не разговаривать в общем коридоре». Мы спустились в фойе, и призрак пропустил меня вперед, привычно встав за стойку регистрации. «Это темная история, сержант. Говорят, почти вся семья погибла в короткое время один за другим. Причина неизвестна до сих пор. Просто их находили мертвыми в своих постелях, причем за закрытыми дверями. С тех пор дом все время сдавали в наем. Он сменил несколько постояльцев, пока наследники не решили выставить его на продажу». «Эти черти умерли так же, как ваш постоялец?» «Ну что вы! Какая здесь может быть связь? Тем более, что это было давно». «То есть следствие не проводилось?» — задумчиво констатировал я. «Впрочем, о чем говорить? Еще каких-то 30-40 лет назад полиция вообще не вмешивалась в семейные разборки». «Это считалось неэтичным», — подтвердил Вильям. «Можно я заварю себе кофе?» «Конечно, сержант. Будьте как дома. Вы же знаете, где у нас что». Я включил электрический чайник и насыпал в кружку две ложки с самой дешевой аграбики. «А чем занималась эта семья? Вы случайно не знаете?» — спросил я. У меня вдруг возникло одно подозрение, и призрак его тут же подтвердил. «Кажется, это была актерская династия», — ответил он, поднимая на меня округлившиеся глаза. «Значит, это действительно может быть как-то связано с... ну, со смертью месье Гарри Косяна?» «Возможно. А эта труппа? Первые актеры, поселившиеся у вас после покупки второй половины дома?» «Да». Это внушало тревогу. «Нужно будет присмотреть за оставшимися актерами». «Ясно. Значит, вы купили дом с темной историей», — фыркнул я. «Повторяю, пан Бродзинский, во-первых, на тот момент я этого не знал», — виновато улыбнулся призрак. «Во-вторых, кто же будет ждать столько лет только за тем, чтобы убить какого-то заезжего актера? Где логика?» «О, поверьте моему опыту, логика и преступник редко дружат между собой». Делая глоток, я поднял взгляд на противоположную стену и чуть не поперхнулся кофе. Со старой картины на меня смотрела та самая широкоплечая чертовка с фотографией. То же платье с заниженной талией, как носили в начале прошлого века. У призраков принято вечно ходить в том, в чем их застала смерть, Тот же отложной воротник и пояс с бантом. Та же прическа, короткая каре. Но художник добавил еще жесткий пронизывающий взгляд. Вот почему она показалась мне знакомой. Я же видел ее при входе в отель. «Вам нравится картина?» Неправильно понял меня Вильям. «Она висела на той половине дома. Я решил, что здесь портрет будет смотреться лучше. Хорошая рама, реалистичная манера живописи. Не то, что современные мазилы-абстракционисты, рисующие нос на боку и три уха. Вам она никого не напоминает?» Я сунул руку за пазуху и достал старое фото. «Подождите!» — сощурившись, пригляделся призрак. «Но это же она!» «Вот именно! Привидение на заднем плане! Вы точно ее не знаете?» «Увы, если это дама из прошлого века, то мы с ней не встречались в жизни. А после смерти призраки вообще редко общаются между собой. Может, картина подписана?» Вильям с сожалением помотал головой. Ни имени художника, ни имени натурщицы он не знал. И все-таки в деле наконец-то появилась первая зацепка. Конечно, пока ничто не связывало даму с портрета со смертью постояльца. Ну, кроме того, что она жила в доме с актерами, которые все погибли практически таким же образом, как месье Гарри Касян. Но я уже явственно чувствовал, что это не просто совпадение. Услышав скрип лестницы, мы оба подняли глаза и увидели спускающуюся парочку наших знакомых. Лица у обоих были хмурые. В глазах застыло одинаково отстраненное выражение. Но оба уже успели нарядиться в костюмы и навести грим 13 снежных персонажей. Девушка была в длинном платье с разрезом почти до пояса с одной стороны, чтобы был виден объемный гипс, плюс фривольный розовый костыль под мышкой, ярко накрашенные губы и рискованное декольте. Месье Клошар надел камзол и панталоны франкского дворянина эпохи романтизма, накинув на плечи длинный вампирский плащ с огромным стоячим воротником и алой подкладкой. Мягко говоря, не в тему. Но ладно. На голове у него был рыжий всклокоченный парик с огромными бараньими рогами на висках. На лице большой горбатый нос и устрашающий грим. «Неужели вы идете играть?» Немного удивился я. «Да, сегодня представление на площади», слегка гнусавя из-за приклеенного носа, гордо откликнулся актер. «Мы должны сделать это в память о нашем друге и наставнике». «Значит, теперь вы Люцифер?» — вежливо угадал призрак. Пьер Клошар величественно икнул. Было заметно, что перед выходом он принял на грудь. И немало. «А кого вы играли до этого?» Вдруг стало интересно мне. «До смерти Асмодея Пьер просто зазывал публику, бездарно изображая замерзающую ворону», — фыркнула Лилит. «Ясно. Заполучить для себя роль главного персонажа — это, конечно, мотив, но слабый. Кстати, вы никогда не видели эту чертовку с портрета?» Клошар отрицательно покривил губы, а девушка вдруг равнодушно протянула. «Я, кажется, видела ее мельком, когда мы сюда вселялись. Грубая и настырная тетка. Она пыталась мне что-то сказать, но я отмахнулась. Комплименты или критика поклонниц, как и раздача автографов перед выступлением, считаются дурной приметой. Так вы думаете, это была поклонница? В животе пробежал неприятный холодок. «Ну а кто же еще мог ко мне подойти?» — высокомерно хмыкнула Жюльет. «Тогда удачного выступления!» — задумавшись, пробормотал я. «Приходите посмотреть на мой триумф, сержант!» Клошар снисходительно потрепал меня по плечу. «Как ты меня достал, о мой возлюбленный Люцифер!» Держа открытой дверь и нетерпеливо притоптывая каблучком, простонала девушка. «Помнится, я ходил в Королевский театр на Макбета. Из вас вышел бы прекрасный Макбет». Мягко улыбаясь, хозяин отеля чуть поклонился актеру. Но тот уставился на него с выражением ужаса и ярости. Жюльет, нецензурно выругавшись, выскочила на улицу. Фальшивый Люцифер крикнул призраку, что он ему это припомнит, и выскочил следом, хлопнув дверью. «Что случилось? Я что-то не так сказал, да?» В сильном расстройстве обернулся ко мне бедняга Вильям. «Кажется, нельзя говорить «Макбет». Это к несчастью. Есть такая актерская примета. Ладно, мне тоже нужно идти. Если что, звоните, пан Мрадзинский. Буду ждать новостей по нашему делу». Я быстро накинул куртку и вернулся к машине. Сложившуюся ситуацию нужно было срочно обсудить с шефом. Звонить бессмысленно. Проще объяснить ему все на месте. Подъезжая к участку, я еще издалека отметил радостную сердцу картину. Поясняю. Чунгачмунг держал за ноги идущего на руках капрала Флеврати, а тот старательно обкусывал зубами осенние сорняки, выросшие выше допустимого уставом размера. Конечно, можно было бы использовать и обычную газонокосилку, дождавшись, когда стает снег. Но, видимо, комиссар Базиликус действительно серьезно рассердился на эту парочку. Рот капрала был набит пожухлой травой. Да и вождь выглядел загнанным, как индейский мустанг на великих равнинах. Что, впрочем, явно свидетельствовало о правильности избранной шефом политики воспитания подчиненных. Я деликатно козырнул им на ходу и сразу же прошел в отделение. Комиссар Базиликус с чашкой кофе и пончиками ждал меня в своем кабинете. «Докладывайте, сержант. Раз не захотели звонить по телефону, значит, дело серьезное». Я быстро и внятно рассказал ему все, что видел, и четко изложил возможную версию участия в преступлении дамы с портрета. Шеф серьезно задумался. «Закона непослушный призрак?» «Боюсь, что да». «Но это же невозможно». «Согласен. Но, увы, факты налицо». «Как вы предполагаете произвести задержание? Мы ведь не можем его просто арестовать, связать, надеть наручники, доставить в тюрьму. Даже допросить так, чтобы он не утек сквозь стену, не можем». «А если использовать запрещенную святую воду?» — рискнул спросить я. «Мудрый совет. Как же? И потом призрак расскажет об этом в суде, так?» Шеф нервно хихикнул. «Да его отмажет любой начинающий адвокат без диплома. А мы дружно полетим с работы с лишением всех званий, надбавок и права будущего трудоустройства даже постовыми». «Тогда, может, попробовать вызвать профессиональную ведьму?» «У нас в городке специалистов такого уровня нет, даже включая мою жену», — уныло констатировал он. а на услуги столичной профессионалки. Не хватит моей и вашей годовой зарплаты вместе взятой. Можно попросить скинуться наших сотрудников. Вы представляете, сколько они зарабатывают? Завистливо протянул шеф. Флеврити и Чмунг, ну, приблизительно, конечно. Да к архангелам задницу и того, и другого, тупица! Я о зарплате профессиональной ведьмы! Сорвался комиссар, чуть было не облив себя остывшим кофе. На мгновение мне показалось, что сейчас он еще и швырнет в меня пончиком. Извините, просто я думал, что если вы объясните столичному управлению ситуацию, то, может, оно пришлет нам штатного специалиста. У штатных специалистов таких заказов на 2 года вперед. Тоже верно. Еще в академии нас учили. Все, что бесплатно, это всегда долго и без гарантий. Лучшее, что нам предложат, так это посоветуют изыскать дополнительные средства в местном бюджете. А что, по-вашему, нам скажет мэр, который только что сыграл свадьбу своей дочери именно на эти самые дополнительные средства? Угадайте, куда он нас пошлет? Естественно, нам не дадут ни франка для привлечения к работе столичных специалистов. Тогда какие остаются варианты? Послушайте, сержант, что если попросить вашего знакомого призрака стать нашим консультантом в этом деле? Он и так готов на любое сотрудничество. Только что он знает? Это единственно возможный вариант. Ни на что другое у нас нет ни фондов, ни времени. Могу тогда вернуться в отель. Ну, только если не хотите помочь с уборкой вашим товарищам. Шеф еще не успел произнести эту фразу до конца, а меня в его кабинете уже не было. Когда надо, любой полицейский может развивать просто фантастическую скорость. На машине тоже рванул так, что только грязь из-под колес. Да я бы и без машины еще быстрее удрал, лишь бы не размахивать метлой на улице. На самом деле у меня не было ни малейшей уверенности, что консультации Вильяма окажутся полезными. Хотя я ни капли не сомневался в его искреннем желании содействовать. Тем более, что он сам был заинтересован в скорейшей поимке преступника. А уж как я этого хотел. Висяк на день 13-го снега, к которому все нормальные черти стараются подойти, закончив все дела, не очень радостная перспектива. Призрак был на своем месте, просматривая учетные книги за стойкой регистрации. В коридоре старательно трудилась полупрозрачная уборщица, видимо, пришла после моего ухода. Пожилая, тощая женщина с непроницаемым лицом и волевым подбородком, постоянно одергивая серый передник, изображала активное наведение чистоты. Она так тщательно вытирала пыль, подметала и даже мыла все, что попадалось под руку, словно сама верила в результат уборки. «Вильям, нужна ваша помощь. Скажите, как можно задержать призрака?» Сходу выпалил я, едва успев перешагнуть через порог. Уборщица резко выпрямилась, выронив призрачную тряпку. «Простите, мадам, я из полиции, сержант Бродзинский. Не обращайте на меня внимания, продолжайте ваш нелегкий труд». Она что-то недовольно буркнула и с важным видом улетела на 2-й этаж. «Здравствуйте еще раз, пан Бродзинский. Никак. Нас невозможно задержать. Значит, вы все еще считаете, что убийца — призрак?» «Да, и скорее всего, она», — я указал на портрет. «Да, Меня тоже встревожили слова мадемуазель Жюльет о том, что она разговаривала с этой дамой с портрета. Но я уже спрашивал мадам Швабрау. «Простите, что не представил вас друг другу, просто не успел», — смущенно сказал Вильям. Но она тоже ни разу не видела это привидение, хотя каждый день проводит здесь немало времени, как и я. Может, у вашей свидетельницы немного бурное, так сказать, воображение, учитывая потрясение, которое она испытала сегодня. Да и специфика ее профессии способствует развитию фантазии. «Не знаю», — поморщился я. «Но на сегодня у нас больше ничего нет. Поэтому комиссар Базиликус просит вас стать нашим консультантом в этом расследовании. Вы лучше знаете мир призраков и можете нам помочь». «Хорошо, сержант. Спрашивайте. Я отвечу на все вопросы». «Может ли призрак так сильно кого-то напугать, чтобы тот умер? Тем более черта. Как правило, мы от рождения отличаемся крепким здоровьем и физической выносливостью». «Присядьте». Вильям кивнул мне на старенькое кресло и задумчиво поскреб подбородок. «Да, в принципе, такое возможно. Однако мы, призраки, не имеем физической силы живых. Мы можем пользоваться лишь силой собственной воли и копить внутреннюю энергетику». «Не совсем понимаю». «Попробую объяснить. Чтобы совершить убийство, нужно очень-очень и очень много времени копить энергию. Например, накопленной за 20 лет энергии хватит самое большее на то, чтобы взорвать лампочку. Что же говорить о той силе, которая способна остановить сердце живого? Вы представляете себе, сколько веков на это уйдет?» Я мысленно сопоставил условия. Получалась полная ерунда. Если та дама с портрета жила в прошлом веке, то ей никак не удалось бы скопить энергию на убийство целого семейства, а потом еще и нашего свеженького покойника. Неувязка. Но непонятно, зачем кому-то может такое понадобиться? Призраки по своей сути не агрессивные создания. И если вдруг случайно чего-то там совершили, мы обычно тут же сами идем сдаваться в полицию. А если нас арестовывают, это вообще праздник. Значит, признали полноправным гражданином. Вы же знаете, не все нас таковыми считают. Знаю. Именно поэтому комиссар и просил вас стать нашим консультантом, сказал я. Но допустим, что этот призрак может мыслить по-другому. Такое возможно? Ну да. Положим, он не добрый и спокойный, а злой и агрессивный. Или у него есть мотив так поступать, какое-то внутреннее оправдание? Да. Если он одержим жаждой мести, например, невольно увлекся и Вильям. Но, повторюсь, для нас это нетипично. Жажда мести, животная ярость, патологическая ненависть, психологические проблемы при жизни. Что еще может быть мотивом? Подбодрил я его. Все, что вы перечислили, сержант, плюс куча маниакальных комплексов. Но зачем мстить незнакомому черту? Ведь он даже не из нашего города. Да, пожалуй, тут другая причина. Кстати, а почему дама с портрета не появлялась здесь раньше? У нас есть определенный кодекс, чуть нахмурился хозяин отеля. Каждый из нас живет на своей ограниченной территории. Чаще это то место, где мы родились, где жили или где умерли. Иногда с согласия живых мы можем приобрести себе квартиру или, как вы, отель. Совершенно верно. Я выкупил права на ту половину дома, где устроил свой бизнес. Свободно пройти на другую половину я не мог, так как у здания были разные владельцы. В таких случаях стены представляют для нас астральные барьеры, которые мы не можем перейти. А теперь, когда вы купили вторую? Могу. Но если там был свой призрак, то и он теперь может заходить на мою территорию. Тогда почему же вы его не видите? Вы же сами из того же теста. Если призрак не хочет, чтобы его увидели, то его никто и не увидит. Отрезала оказавшаяся за моей спиной уборщица. Даже другие призраки. «Не надо так подкрадываться», — простонал я. «Простите, пан Бродзинский», — коротко извинился за свой персонал Вильям. «Но мадам Швабрау права. Эта дама с портрета легко может находиться в потустороннем мире, причем в своем собственном, и выйдет оттуда только тогда, когда сама захочет». «Значит, нам нужно спасти мадемуазель Намазини», — нахмурился я. «Возможно, призрак наметил ее своей следующей жертвой». «Спаси, Люцифер!» — сплюнула через правое плечо уборщица. «Только этого нам не хватало. Вот увидите, я уволюсь и уйду мыть полы в сумасшедший дом». «Вы, случайно, не в курсе, во сколько представление на площади?» — заторопился я. «В курсе, не случайно. Нам еще вчера принесли объявление». Я схватил лежащий на стойке свернутый в трубочку лист бумаги. Готическим шрифтом в красных и черных цветах была распечатана броская афишка, приглашающая всех на открытие праздничных мероприятий в честь 13-го снега. Начало в 13:30. Отлично. Это примерно через полчаса. Успею. Пан Бродзинский... «Вас не затруднит повесить расписание праздничных мероприятий на двери снаружи?» — взмолился Вильям, просительно складывая руки. «А то некого и попросить. Правда, вечером должен прийти электрик. Я просил его помочь с гирляндами. Несмотря на несчастье, отель нужно хоть как-то украсить. Ведь наши гости ни в чем не виноваты и заслужили праздник». «Хорошо. Тогда я вас попрошу следить в оба. Если увидите призрака, попробуйте выйти с ним на связь», — сказал я, доставая кнопки из указанного призраком ящика бюро за его спиной. «Только не спугните его и сразу же звоните мне. Кстати, как вы вообще пользуетесь телефоном?» «У меня новый смартфон с сенсорным экраном. Поверьте, это гораздо легче, чем крутить колесико на старых аппаратах или нажимать кнопки. Моих сил вполне достаточно». «Хм, очень неплохо, когда прогресс облегчает нашу жизнь. Или, правильнее, жизнь после смерти». Я взял плакат и, попрощавшись, вышел на улицу. Приколов расписание, я сбежал по ступенькам и направился к машине. Из южной части города в центр ехать по прямой. Главная городская площадь у нас находится недалеко от вокзала. Нужно только дойти до конца аллеи из черных вязов, свернуть к красивому зданию мэрии, стиль хард-рококо за прошлый век, и вот вы на месте. Это если идти пешком. А на машине, конечно, пришлось покружить по старинным центральным улочкам, но в целом дорога заняла не больше 20 минут. Хотя к площади подъехать все равно не удалось. Все проезды были перекрыты железными поручнями. По идее, на таких мероприятиях полиция должна следить за порядком, но шеф почему-то приказ нам не отдавал. Однако, оставив машину за углом и выйдя, наконец, на шумную площадь, где уже вовсю гулял народ, я увидел знакомые форменные куртки. Флеврети и Чмунг дежурили у тех же металлических ограждений, пропуская в центральную часть площади только костюмированных участников представления. «Пся, Креф!» — сквозь зубы выругался я. «Вот как они успели добраться сюда раньше меня. У них же еще уборки до вечера, как минимум. Хотя полицейская работа по обеспечению порядка на общегородских гуляниях тоже далеко не медом мазана. Если что и есть хуже уборки, так это как раз оно. Вопящие дети, пьяные родители, приставучие клоуны, несанкционированный фейерверк, пережаренные сосиски, липучие девицы на энергетиках, карманные воры и полная неразбериха. А кто в ответе за все? Дежурные полицейские. Там уже установили главную городскую палку. Рядом с покрытой черным сатином сценой толпились некие официальные лица, без которых не обходится ни одно мероприятие, и пестрая группа артистов и музыкантов. За сценой была установлена большая палатка, где артисты переодевались, догримировывались, выпивали для согрева и вдохновения. Надеюсь, мои недавние знакомые были где-то там же, потому что бегать и искать их по всей площади просто нереально. Зрители занимали стоячие места поближе к сцене. Некоторые даже притащили из дома складные стулья и выпивку. На городских праздниках у нас поощряется только употребление собственного алкоголя, поскольку всем всегда не хватает. К тому же, в этом случае городским властям можно вкладывать меньше денег в сам праздник. Горожане и так всем довольны, потому что в глазах выпившего все выглядит ярче и лучше, чем на самом деле. Как вы понимаете, пришедшие горожане в большинстве своем уже успели принять, так что общая атмосфера была самая праздничная, несмотря на то, что представление еще не началось. Игнорируя поздравления и предложение отметить с народом по чуть-чуть, я протолкался к чмунку, который был ближе. «Хорошо, что ты пришел, блестящая бляха», — обрадовался он. «Мы вдвоем здесь не справимся. Большой отец скоро будет. Оказывается, запрос на охрану праздника пришел еще неделю назад, но он про него забыл. Говорит, это мы виноваты, потому что рассердили его с утра, и он отвлекся на наше воспитание. Хук!» «Ты научился произносить длинные речи, вождь», — похвалил я. «Но прости, у меня свое задание». «Рассчитывай на мой томагавк». «Спасибо. Непременно. Ты не в курсе, какая здесь программа на сегодня?» «Сначала официальная часть. Боюсь, что глава конфедератов выпил слишком много огненной воды». «Мэру можно», — правильно расшифровал я. «Потом концерт, а потом Скво и дети будут гулять вокруг главной палки. Также обещали италийских клоунов, пианьято, катание на церберах для малышей, танцы с подскальзыванием и ломанием ног на катке под скрипичный оркестр, лепку из грязи со снегом и уличный театр. Мне нужны последние. Погибший был актером, и его коллеги по труппе сегодня должны здесь выступать. Прости, блестящая бляха, но я не знаю, когда они выйдут на сцену. Сокрушенно опустил взгляд суровый индеец. Тут льется много огненной воды. Вполне возможно, что все начнут одновременно. Тебе надо учиться быть терпеливым, как медведь, охотящийся на лососей. Да, с терпением у меня туговато. Признал я, помогая ему переставить оградительные поручни. Из них образовался большой полукруг перед сценой. У самой ратуши был залит каток, а метров на 5-6 влево развернулся тот самый 13-снежный базарчик, о котором я уже говорил. Палатки с едой, подарками, сувенирами и украшениями на палку. Кстати, вот там я и увидел шефа. Он стоял с кружкой какао и засахаренным рогаликом, о чем-то оживленно споря с помощником мэра. Заметив меня, он махнул рукой, чтобы я подошел, быстро обрывая разговор с чиновником. Тот не обиделся и, попрощавшись с комиссаром, направился к трибуне, по пути шумно отдавая указания рабочим, устанавливающим последние декорации. «Что вы здесь делаете, сержант?» «Соскучился по постовой службе, шеф. Хочу поменяться с капралом Флеверти или Чмунком». «Шутник. Есть что-то новое по нашему делу?» — спросил он. «Да». Хозяин отеля ответил на многие вопросы. Хотя он все же не знает способа арестовать и задержать призрака. Сегодня актеры из его отеля будут играть Люцифера и Лилит. И я боюсь, что эта дама с портрета положила глаз на актрису, которая играет Лилит. Поэтому я бы хотел сегодня ночью подежурить у нее. «А что скажет на это мадемуазель Фурье? Хотя вы с ней же уже все, да?» Подмигивая, хмыкнул шеф. «Нет-нет, я не смотрел то видео, но просто в курсе, что у вас там все было, а?» «Господин комиссар, давайте оставим мою личную жизнь в покое», — подчеркнуто вежливо попросил я. Призрак пытался заговорить с девушкой. «Значит, будет и вторая попытка». «А как же другой актер, как его?» «Пьер Клошар». «Вот именно! Клошара тоже нельзя сбрасывать со счетов. Если исходить из вашей версии, то как актер он тоже в зоне риска». «Вполне возможно», — задумался я. «Хотя дама с портрета к нему не подходила. Но тогда позвольте мне взять на дежурство Чунга-Чмунка или Флеврати». «Думаю, в этом нет необходимости». Тут же дал задний ход мой начальник. «Убийство, если это еще убийство, могло быть и единичным. А в отделении хоть кто-то должен оставаться». «А как же целая семья актеров, погибшая при тех же обстоятельствах?» «Но дама с портрета много лет мирно жила под одной крышей с этой семьей, как я понимаю. И вдруг покончила с ними сразу?» «Не сразу. Думаю, только в тот момент, когда их восторженные высказывания о современном театре перешли все грани разумного». «А вы откуда знаете?» «Банальная дедукция». «Хм. Все равно. Разве не подозрительно? Увы, в вашей версии еще много дыр, но вы продолжайте расследование. И можете предпринимать любые действия. В рамках закона, разумеется». «Слушаюсь, шеф», — козырнул я, искренне желая ему провалиться. «Но в этот момент, надо же, у нас в городе появился фиакр». «Да». Из-за угла ратуши под аплодисменты свист и счастливые визги выезжал сказочный 13-снежный фиакр с кучером-демоном и запряженный черным жеребцом-гопштинцем, из ноздрей которого вылетало пламя. Белые мухи радостно вились у его хвоста. «А вы не в курсе? Это же фиакр маразма Роттердамского. Он был на ремонте», — прихлебывая какао, пустился объяснять комиссар. «Главная гордость нашего города. Когда-то великий философ на целых 3 дня останавливался у нас и жил в гостинице на этой самой площади. У его фиакра сломалось колесо, и он имел счастье собственноручно чинить его здесь как раз на праздник 13-го снега». «Не может быть». «Это исторический факт. Первые 2 дня маразм искал трезвого мастера. На 3-й день он обложился книгами, чтобы самому научиться чинить колеса, а на 4-й день покинул мокрые псы с мыслью никогда больше сюда не возвращаться». «У меня тоже частенько бывают такие же мысли. Чуть было не ляпнул я, но вовремя прикусил язык». «Так вот, он действительно больше никогда не возвращался в наш город и даже в своем знаменитом романе «Похвала благоглупости» предостерег от этого других путешественников. Гордо довершил историю старина Базиликус, поглядывая в пустую кружку с нарисованной на дне снежинкой. «Кстати, неплохое какао с виски. Очень рекомендую. Чудодейственный напиток». «Спасибо, но я пока вернусь к ребятам. Чмунг просил помочь». «Ладно, мне тоже пора». Комиссар важно кивнул в сторону трибуны. Там как раз закончили настраивать микрофон. «Меня попросили произнести шутливую речь». «Сочувствую. Искренне пожалел я шефа. Меня и под дулом пистолета не заставишь произносить речь перед такой толпой. Думаю, что для этого нужна очень большая храбрость или не меньше 2 кружек какао с виски». Скорее всего, Базиликус тоже был не совсем уверен в себе, потому что выбрал второе, оставил залог за кружку и попросил еще порцию чудодейственного напитка. Я нашел Чмунка, но ему пока помощь не требовалась. А вот Флеврити яростно спорил с 2 безрогими здоровяками, пытающимися пройти за ограждение. Квадратные рожи у обоих были испещрены уголовными наколками, а последние мозги явно отбиты на зоне. Я все понял и направился к нему. Перед 2 полицейскими бывшие зэки ворча отступили. Тем более, что тут захрипел микрофон, и выступающий первым мэр города объявил праздник открытым. Дальше пошли поздравления от лица главных чиновников мэрии, всех министров, пожарных, медиков, владельца пиццерии, явно проплаченная реклама, и даже профсоюза дворников. Все это разбавили детским хором подогретых пивом малышей и ансамблем улыбчивых деревенских бабулек в красном мини. Они пели старый хит про звезду по имени Солнце. Потом вышел наш комиссар. Судя по его красному лицу и веселой походке, с момента нашего расставания он успел выпить еще не меньше 3 кружек какао с виски. Впрочем, говорил он торжественно, без запинок и икания. «Друзья мои!» Вялые аплодисменты. «Надеюсь, вы сегодня будете вести себя прилично, и нам не придется никого арестовывать». Горькие вздохи разочарования. «Шучу. Ведите себя, как хотите». Бурные аплодисменты. «Мои доблестные сотрудники все равно вас арестуют». Недоуменная тишина. «Сержант Бродзинский, и капрал Флеврити и рядовой Чунгачмунг будут зорко следить за всеми вами». Злобный скрежет зубов, слышимый на всю площадь. «А сейчас смотрите представление. Я там кое-что видел. Это будет просто ад и пламя. Актеры припасли для вас кучу сюрпризов». Тихий вздох возвращающейся надежды. «Ну все, все, больше не буду испытывать ваше терпение. Ухожу». Уходил он под такие бурные аплодисменты, словно город прощался с ним навеки. Наш шеф подмигнул, развернулся на каблуках, помахал всем рукой, козырнул, сделал вид, что споткнулся, рассмеялся вместе со всеми, показав средний палец. «Типа, ловко я вас провел, да?» Его последние слова перечеркнули все предыдущие, и горожане вновь любили полицию, понебратски похлопывая комиссара по плечу. «Старый клоун!» — мысленно хмыкнул я. «Ну да, за столько лет подыгрывания высшему начальству чему только не научишься. Опыт у него в этом деле огромный, раз уж до чина комиссара дослужился. Наверняка не раз приходилось выступать, вот так задабривая публику. Но все равно я испытывал невольное восхищение. Передо мной открылась новая артистическая грань моего шефа. Флеврити тоже завистливо отметил. «Ловко он, да? Будто всю жизнь толкал речи». «Согласен», — кивнул я боковым зрением, увидев актрису, из-за которой сюда и пришел. Жульетта Мазини стояла у палатки, нетерпеливо постукивая костылем в ожидании выхода на сцену. Самого Люцифера видно не было. Я постарался не терять ее из виду. Думая, что на нее никто не смотрит, Девушка ушла в свои мысли, и на ее лице отразилось страдание. Возможно, она тайно любила погибшего. Между ними вполне могла быть интимная связь. Или она боялась за свою жизнь, а может, просто была несчастна сама по себе. Только почему меня это должно волновать? На кого ты тут уставился, приятель? Ни на кого, смутился я, но тут же поправился. Я слежу за предполагаемой будущей жертвой, капрал, хотя надеюсь, что ничего плохого с ней не случится. Не хочешь ли внеурочно помочь мне сегодня посторожить убийцу в отеле у призрака? Не могу, Ирджи, я сегодня дежурю. Виновато развел руками Флеврити. К тому же у меня намечено онлайн-свидание с новой подружкой. Мы с ней чатимся все ночи напролет. И сегодня она обещала кое-что показать. Что показать? Кое-что. В смысле? Ой, ну стриптиз. Чего? Ты же на работе. И что? Искренне недопонял он. Я вообще-то по доброй воле дежурю почти каждую ночь. Неужели мне нельзя хоть иногда получить за это скромную эстетическую компенсацию? Упертый оптимист и бессеребренник. Он действительно практически дневал и ночевал в участке, не требуя никаких дополнительных льгот. Хотя Чмунг иногда прямолинейно намекал, чтобы капрал наконец сходил домой и принял душ. Понимаешь, этой ночью у меня будет серьезная работа. Один я могу и не справиться. Звони. Если что, я всегда на связи, ты ж знаешь. Знаю. В том-то и дело. Невесело хмыкнул я. Что бы он там о себе не думал, но реальной помощи от него не дождешься. Только искреннего участия. А сегодня еще могут быть беспорядки. Праздник же. Много алкоголя равно много нарушителей закона. Тогда, возможно, и Чунга-Чмунку придется остаться на ночь в участке. Надеюсь, хоть кто-то из них двоих сможет прикрыть мою спину, если что. Я чувствовал, что этой ночью мне непременно надо быть в гостинице. Дама с портрета не станет долго ждать. Мои подопечные актеры выступали первыми. Отыграли они неплохо. Мне даже показалось, что их талант стоит столичных театров, а не дешевого уличного балагана. Особенно хороша была Жюльет. Пожалуй, она и вытащила всю сцену. Люцифер все-таки был чрезмерно патетичен и слишком неискренне хохотал. Даже на мой непрофессиональный взгляд. Они оказались еще и ведущими всего театрального шоу. Конечно, Люцифер и Лилит — это основные герои праздника как для взрослых, так и для детей. Номера на сцене шли своим чередом, один за другим. Выступали местные ансамбли с доморощенным вокалом и хромоногой хореографией. Потом какая-то приезжая певица. За ней дуэт израильских гостей Анжелики и Леонида. Потом братья Мармеладзе с лезгинкой на тему «Прощай, цыганка сэра». После чего под бурные аплодисменты выступающие всей толпой спустились на площадь к народу. Их угощали какао с виски, им жали руки, дарили открытки, брали автографы. Кое-кого били, но не так, чтобы до больницы и тайком, поэтому мы не вмешивались. Праздник должен быть у всех, не только у актеров, но и у зрителей тоже. Мы с Флеврити и Чмунком убрали заграждение, давая возможность зрителям, первыми пропуская детей и домовых, свободно передвигаться по всей площади и регулируя толкотню. Следующим в программе был конкурс на лучшего Люцифера и Лилит на льду. Скорая помощь дежурила рядом, тут же спеша к сломавшим ногу женщинам, которые, впрочем, были этому безмерно рады и вновь рвались с наложенной повязкой на лед в надежде сломать и вторую. Ведь это сулило бешеную удачу во всех делах на год вперед до следующего дня 13-го снега. Потом был конкурс грязных танцев. Лично мне показалось разумным отвернуться, чтобы не краснеть и не выписывать штрафы за непристойное поведение в общественном месте. а детей в это время развлекали те самые клоуны Пьяньято. Несколько хорошо поддатых клоунов, набрав в рот конфет, добровольно позволяли вешать себя за ногу на дерево, а счастливые малыши могли бить их палками, пока клоун, не выдержав, не разжимал зубы. После чего довольные дети, насобиравшие полные карманы конфет, водили хоровод вокруг палки, а взрослые пили, ели и танцевали под духовой оркестр чертей из ада. Примечание. Разумеется, это было только название. Настоящий адский оркестр могла пригласить разве что только столичная администрация, и стоило это нереальных денег. Конец примечания. Мы с ребятами зорко следили за порядком на разных концах площади. Шеф куда-то исчез. Наверное, празднует в мэрии с теми, кто управляет городом. У них по традиции свой банкет. Хотя можно подумать, хоть в каком-то городе иначе. Но должен признать, что работы было немного. В целом все вели себя достаточно прилично. Вообще-то серьезные проблемы могли возникнуть только с горными домовыми, когда они напьются. Но это обычно происходило ближе к ночи. Еще коты могли спуститься с обетованных крыш и пойти выяснять отношения с волками-оборотнями. Результат всегда был предрешен заранее. Коты обычно побеждали. Их у нас в городе раз в 20 больше, чем тех же вервольфов. И, насколько я знаю, сами понятия тактики и стратегии изобрели кошки. Так что любая драка заканчивалась мирным соглашением и компенсацией в виде 3-4 ящиков с пакетиками кискоса. Большего великодушные коты не требовали. Я стоял возле палатки с напитками, когда вдруг услышал за спиной: «Не угостите меня выпивкой, сержант!» Обернувшись, я увидел мадемуазель на мазине. Мне повезло. Я сам как раз собирался идти ее искать, чтобы она не успела уйти в гостиницу без меня. Она отставила костыль и сняла гипс. Вид у нее был такой усталый и несчастный, что я не смог отказать. «Что вам заказать?» «Бурбон. Выпейте со мной». «Вообще-то моя работа еще не закончена». «А когда вы заканчиваете?» Она пристально посмотрела на меня. Под ее откровенным взглядом я почему-то смутился и на секунду опустил глаза. Сегодня общегородской праздник, так что неизвестно. Я почему-то осекся и не смог сказать сразу, что намерен всю ночь продежурить в ее номере. И любые объяснения, что я опасаюсь за ее жизнь, казались фальшивыми. Может, мне действительно надо немного выпить? Иначе я просто не удержу под контролем это расследование. Ведь я им один занимаюсь. И если вдруг появится новая жертва, вся ответственность будет только на мне. Нетрезвые горожане по-прежнему ели, пили и гуляли. На катке еще толпилась куча народа. Но уже без цели сломать ногу и по большей части резвились дети. Кажется, и правда, можно было немного расслабиться. «Один бурбон для мадемуазели, одно пиво мне». Расплатившись за заказ, я сел на высокий деревянный табурет. Девушка уселась рядом, не обращая внимания на то, как эффектно оголилось ее бедро, лишенное гипса. Сделав глоток, я посмотрел на нее. «А где ваш напарник?» «Он побежал в магазин, чтобы набрать выпивки и надраться в номере. Пьер любит напиваться в одиночку. Тут ему товарищи не нужны». «Кажется, актеры вообще много пьют, да?» Не подумав, ляпнул я. Потому что первый бурбон она выпила залпом и уже требовала второй, нетерпеливо постукивая столешницу донышком пустого бокала. «Такова актерская жизнь». Девушка надула губки. Если вы обо мне, то не спешите осуждать. Вы в этом ничего не понимаете. Нет-нет, я о вас и не думал. Совсем? Еще больше обиделась она. Вообще-то я при исполнении. На что вы намекаете? Не выдержал я, быстро забыв про смущение, в которое она меня почему-то вдруг привела. Под моим суровым взглядом Жюльет покраснела и опустила глаза. «Извините, сержант. Я, наверное, просто не в себе. Смерть моего учителя стала для меня большим ударом». Она вытерла глаза тыльной стороной ладони, старательно размазав макияж. «Понимаю. Смерть никого не предупреждает заранее. Но хорошо, что вы подошли. Я сам хотел с вами поговорить». «О чем?» — встрепенулась она и подмигнула как-то уж слишком многозначительно. «Еще бурбона?» — деловым тоном спросил я, потому что под ее взглядом опять растерялся, и все слова вдруг рассыпались, как кости домино. Она наклонила голову, как ученый ворон, а я получил несколько секунд, чтобы собраться и вспомнить, что, собственно, происходит. «Мадемуазель на Мазине, вам грозит опасность». «Мне?» — ахнула она, схватила меня за руку, и я почувствовал дрожь ее пальцев. Как ни странно, ответная волна прокатилась и по мне. Но это была электрическая дрожь от ее прикосновения, а не что-то еще. «Да, похоже, ночка будет трудной. Не волнуйтесь». Полиция обеспечит вашу охрану. — О, конечно. Надеюсь, это будете вы? Я вынужденно кивнул. — Во сколько вы намерены быть в гостинице? — Право, не знаю. Незаметно приканчивая третью рюмку, вздохнула она. — Я хотела сначала погулять по городу, осмотреть его достопримечательности — музеи, выставки, духовно-культурные ценности. Кстати, а какие бары вы могли бы порекомендовать? Кажется, вам уже достаточно. Не беспокойтесь за меня, сержант. Я не пьянею. Это профессиональное. Ага, как же. Подумал я, глядя, как ее глаза сходятся к переносице. «Может быть, вас отвезти в гостиницу?» «Обязательно. Но попозже». Она старательно подмигнула. И опять я почувствовал дрожь и мурашки по всему телу. Голос, что ли, ее на меня так действует. Пора встряхнуться. «Нам лучше пойти». Я взял ее под локоть, помогая спуститься с высокого табурета. Жюльет спрыгнула и оказалась в моих объятиях. «Я не виноват. Мне просто пришлось ее подхватить, потому что она подвернула каблук и чуть не упала. Упс, извините. Я такая неловкая». Последнее слово она проговорила очень тихо, глядя на мои губы. Мы оба застыли. Она была так близко, что я чувствовал ее дыхание. Взяв актрису за плечи, я твердо поставил ее на ноги, отодвинув от себя на безопасное расстояние. «Да, надо быть осторожнее», — громко сказал я, скорее самому себе, и прокашлялся. Мы пошли по площади, проталкиваясь сквозь гуляющий народ. Надо было предупредить о моем уходе Флеврити и Чмунка. Вождь кивнул, не задавая лишних вопросов, хотя как-то чересчур внимательно посмотрел на мою миловидную спутницу. «Исключительно по работе», — нервно сказал я. Он только пожал плечами, типа само собой. А вот капрал Флеврити, конечно, не смог удержаться. Увидев Жюльет, он сразу начал жеманничать, кривляться и вести себя самым развязным образом, как всегда при виде женщины. «Эй, какая красотка, сержант! А ты ей нравишься?» — подмигнул он мне. Я прожег его яростным взглядом. Он не отреагировал. Да, он никогда на намеки не реагировал, с его-то непробиваемой толстокожестью. Ладно, ладно, я ж пошутил. Понимаю, служба. Конечно, жаль будет, если ее кокнут. Умеет он ляпнуть такое, что у всех уши в трубочку сворачиваются. Жюльет на мазине сразу поджала губки, а ее глаза мгновенно наполнились слезами. И откуда только у женщин берется столько слез? Меня это уже начинало напрягать, потому что утешитель из меня никакой. Но если я рядом и взялся ее защищать, то должен делать это в любом случае. Мне удалось сдержаться. И я только спросил, нужна ли ему еще моя помощь на сегодня, или он обойдется сам. «Конечно, обойдусь, я ж профессионал. А ты иди, не задерживай девушку, такую милашку одну отпускать нельзя». Я вздохнул, показал ему кулак и, взяв за плечо пошатывающую милашку, повел ее по переулку к припаркованной машине. «Ты же выпил? Разве выпившим полицейским можно за руль?» «Полстакана пива. Это допустимое промилле». «Хм. А может, пешком? Или все ваши лучшие бары далеко?» «Вообще-то, в нашей стране все, что меньше 5 кружек пива, не налагает ограничений на вождение. Я выпил смешную дозу, для поляцкого черта особенно. Но, честно говоря, я сам никогда не позволял себе такого легкомыслия. Пить с той, что находится под защитой полиции? Что на меня нашло сегодня? И, кстати, почему она обращается ко мне на «ты»?» «Хорошо. Пройдемся пешком». Подчеркнуто холодно, сказал я, строго взглянув на нее, чтобы поняла. «У нас исключительно деловые отношения и ничего больше». Счастливо подпрыгивающая актриса повисла на моей руке и прижала ее к упругой груди, сияющей улыбкой заглядывая мне в глаза. Я почувствовал возбуждение. «Дьявол! Да что ж такое происходит?» Аккуратно убрав ее руку, я показал направление. «Бар вон там. Нужно свернуть за угол и пройти один квартал». В баре «Греческая смоковница» было полно народу. Свободные места оставались только у барной стойки. Пока мадемуазель на мазине профессиональным взглядом оглядывала зал, я все раздумывал, почему потворствую всем ее желаниям. Мне следовало просто сопроводить ее в гостиницу и ждать появления призрака, если, конечно, в его планах будет появиться. А я тут теряю время на спаивание девушки в баре. И главное, зачем? У меня уже есть любимая. Левых приключений на пятую точку не надо. А здесь можно курить? Курить у нас можно везде, даже в роддоме. Я заметил, что все мужчины резко обернулись к нам с зажигалками. Жюльет, будто ничего не замечая, легко продефилировала к барной стойке и, взяв меню у подобострастно улыбающегося бармена сатира, быстро сделала заказ. Для начала двойной бурбон и тройной скотч. А там как пойдет. Она улыбнулась парню. Я почему-то вдруг почувствовал укол ревности. Напитки были поданы почти мгновенно. Их сатир пододвинул ей со словами: «Это за счет заведения». После чего с мрачным видом уставился на меня. «А вам что?» «Пиво». Я почувствовал, что меня здесь обслуживают чисто из одолжения. Ерунда какая-то. Сегодня вообще очень странный день. У меня вдруг появилось четко осознанное ощущение, что это лишь наполовину реальность. Как будто я находился во сне и не мог контролировать свои мысли, чувства и действия. Что-то не так. Совсем не так. Стоило бы попросить кофе, ведь впереди бессонная ночь, но я не мог думать о деле, когда рядом была эта девушка. Я окончательно это осознал, глядя на нее, не отрываясь, долго и пристально. по телу растекалось мягкое тепло от крепкого пива, которое подал мне сатир. Я пил его большими глотками и хотел только одного — поцеловать ее. «Разрешите пригласить вас на танец?» Услышал я чей-то далекий голос, может быть, даже свой собственный. Сердце колотилось, как безумное. Моя ладонь накрыла ее пальцы. Жюльет не отняла руки, глядя мне в глаза каким-то странным взглядом. Мы были так близко друг к другу, что еще секунда и... «Разрешите же пригласить вас на танец, мадемуазель!» Прозвучало снова, и до меня дошло, что голос все-таки не мой. Голову захлестнула волна ревности. Я резко обернулся и увидел незнакомого оборотня-медведя. Хороший костюм, атлетическая фигура. На две головы выше меня, глаза карие, зубы крупные, улыбка самоуверенная. Он не сводил жадного взгляда с декольте моей спутницы. Я встал, закрывая девушку спиной. «Нет, она не танцует». «Вы уверены, сержант? И при всем моем уважении не к вам обращался». «Она со мной». «А, по-моему, с вами ей скучно». Нагло ухмыльнулся оборотень. Я не стал разводить диспут, а со всего маху врезал ему кулаком в челюсть. Оборотень пошатнулся, но устоял на ногах. Жюльет восторженно взвизгнула. Посетители бара резко повернули к нам удивленные лица. Кто-то радостно воскликнул: «Ого, драка! До первой крови, господа, до первой крови!» Голос показался мне знакомым, но сейчас было не до того. Главное — поставить на место взорвавшегося соперника. «Что я несу? Какого соперника?» Ко мне на миг вернулся разум. «Что тут вообще происходит?» Пока я тормозил, не понимая, что со мной творится, оборотень дал сдачи. Мне прилетел такой удар в лоб, что потолок превратился в звездное небо. «Да, именно потолок, потому что в себя я пришел уже на полу». Потом была слепая вспышка ярости. «Убью!» Осознание полного кошмара происходящего наступило лишь в тот момент, когда я висел на огромном буром медведе, пытаясь душить его за шею размером больше моей талии. «Нападение на сотрудника полиции при исполнении карается тюремным сроком и штрафом!» Беспомощно соврал я, пытаясь сохранить лицо. «Боюсь, вы ошибаетесь, офицер!» Жаркая медвежья пасть доверительно склонилась к моему уху. «Все присутствующие подтвердят, что это вы напали на меня. А право на самооборону личности закреплено в Конституции». «Люцифер, побери законодательно подкованных граждан!» Только и успел простонать я, пока летел в стойку бара. Дальнейшее помню смутно. Ну, бар я, конечно, разгромил почти полностью. Бутылки, стекла, оливки, тараканы и микробы так и разлетались в разные стороны. Кажется, я еще поймал бармена сатира и, не дожидаясь, пока он позвонит в отделение, зашвырнул им в медведя. Тот не удержался, пошел в бок, по ходу сбив два столика, чем спровоцировал на ответные действия компанию очень нетрезвых учителей из школы трудных подростков на окраине. А дальше, по принципу цепной реакции, хмельная эйфория мордобоя никого не оставила безучастным. Драка естественным путем переросла в разряд общественных беспорядков и закончилось столь же логичным образом, когда никто из завсегдатаев уже не мог стоять на ногах. Бар проще было отстроить заново. Косметическому ремонту помещение уже не подлежало. Сатир, размазывая сопли, выписал счет и, покосившись на меня, сунул его в ухо медведю-оборотню. Тот не возражал. Ему еще долго приходить в себя». Я же очнулся от того, что кто-то звал меня по имени. Открыв глаза, я увидел лицо Жюльет, покачивающееся в туманном мареве. Как же она все-таки прекрасна! «Он дурак!» — закашлялся я. «Звал тебя танцевать, когда здесь даже музыки нет!» «Это ты, дурак!» — нежно промурлыкала она, протягивая мне носовой платок. «У тебя нос разбит, кровь на лице. Поедем в больницу!» Я приподнялся на локте, вытираясь платком. «Нет, поедем в отель». Она игриво улыбнулась и подмигнула. «Уверены, сержант Бродзинский? У вас хватит сил еще и на отель? Где медведь?» «Позади тебя. Спит и не проснется до утра». «Это я его так?» «Нет, не ты». Она снова таинственно улыбнулась. «Я его уговорила. Он послушался и прилег». У меня так болела голова, что задумываться о сути ее слов я не мог просто физически. Мы вышли на улицу. Или, вернее, она меня почти вынесла. Там удачно тормознули проезжающие такси, и минут через 20 были уже в отеле у призрака. Мой друг Вильям сделал круглые глаза, когда мы проходили через фойе, но ничего не сказал. «Я не сдавала ключ», — многозначительно шепнула мне на ухо Жюльет. «Угадай, куда я его спрятала?» «Единственный вариант, как мне показалось, это в декольте. Я не ошибся. Актриса втащила меня в свой номер, захлопнула дверь и начала лихорадочно стягивать с меня куртку. Мне смутно казалось, что происходит что-то не то, но сопротивляться не было ни сил, ни желания. В конце концов, я же весь вечер мечтал о ней». Чудо, что она выбрала меня, а не этого медведя, который получил по заслугам. Ибо нефиг лезть под руку поляцкому черту, в дупу его. А самая прекрасная чертовка на свете предпочла меня. Но почему? «Не сопротивляйся», — прорычала Жюльет, профессионально расстегивая мой брючный ремень. «Ты просто... не можешь мне сопротивляться. Я ведьма». «Ведьма», — отстраненно подумал я. «Вот в чем причина. Я почти поймал ускользавшее от меня, но такое нужное умозаключение, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд». «А сейчас я вообще в образе Лилит. Ты ведь помнишь, что, согласно легендам, она соблазняла всех мужчин и полностью подчиняла их своей воле?» Так вот, что это было. Все кирпичики встали на место. Пасьянс сложился. Картинка срослась. «Она ведьма. Я ей нужен для коллекции. Использует и выкинет, делов-то». На мгновение мне захотелось тут же сломать ей ногу. Просто так, ради праздника. «Так выйди из этого образа. Я не хочу, чтобы... вот так». «А чего же ты хочешь?» — с хриплым придыханием спросила она. «Ведь я актриса. И тогда мне придется войти в другой образ. Кого ты выбираешь? Леди Макбет? Анну Варенину? Миледи Винтершминтер? Или, может быть, саму Мэри в Поппинс?» «Адская бездна. Так получается, что ее самой как личности вообще нет?» девица живет жизнями своих героинь, а они в ее репертуаре все сплошь отрицательные. Взять хотя бы Анну Варенину. Мы проходили это в школе. Она бросила под пояс собственного мужа. Хуже только Мэри в Поппинс, продающая на органы говорящих дельфинов. Однако сопротивляться я не мог. Перед чарами ведьмы никто не может устоять, тем более избитый полицейский. И тут я снова почувствовал этот взгляд, холодный и яростный. «По-моему, в комнате кто-то есть», — вяло пробормотал я. «Никого здесь нет, снимай штаны». «Я при ней стесняюсь». «Перед кем, мать твою?» — рявкнула озабоченная актриса, обернулась и ахнула. В углу окна прямо за нами парил призрак, та самая дама с портрета. «Что это значит?» «Я вас помню». «Вам нужен автограф?» В ответ раздался только тихий смешок. Я попытался подтянуть сползающие штаны, потому что без них трудно осуществлять функции охраны правопорядка. Ничего не вышло. Я потерял равновесие и очень удачно рухнул спиной на кровать. «Постойте-ка!» — уперев руки в бока, сощурилась Жюльет. «А ведь я видела вас и раньше. Да, ваше лицо. Учебник по истории театрального искусства, знатоки и критики. Верно?» Призрачная дама расхохоталась. В ее глазах появился синий отсвет. «Я вспомнила. Вы критик. Но вас же убили!» В голосе актрисы-ведьмы впервые прорезались нотки страха. «Да, это я...» Страшным, все заполняющим голосом взревело привидение. «Так, кто еще при жизни одной рецензией закрывала целые театры, резала карьеру бездарных актеришек, газетной заметкой заставляла стреляться режиссеров, авторов пить яд?» «Мама!» «Куда?» — рявкнула дама с портрета, и дернувшаяся Жюльет замерла в позе конькобежки, так и не дотянувшись до дверной ручки. Вся ее ведьмовская сила вмиг испарилась неизвестно куда, а призрак нарочито медленно приближался все ближе и ближе. «Мадам Критик, не имею чести вас знать», — слабо вмешался я. «Пожалуйста, успокойтесь». «Между прочим, мадемуазель», — кокетливо подмигнула мне она, — «разумеется, я успокоюсь, как только избавлю мир искусства от еще одной бездарной актриски». «Расскажите о себе», — попросил я, лихорадочно пытаясь потянуть время. «Что вас довело до такого состояния?» «А, вот это вы у нее спросите. Она знает!» Бедная Жюльет, едва не рыдая, заверещала на весь номер. «Это проклятая старуха Станиславская. Это ее я видела в прошлый раз. Думала, она лишь поклонница. Но она самый злобный театральный критик прошлого века. Нам про нее еще на первом курсе театрального института рассказывали». «Какого института, девочка?» — презрительно фыркнула дама с портрета. «Судя по твоей игре, ты окончила в лучшем случае трехдневные курсы при каком-нибудь доме культуры в Хрюхрюпинске, а диплом купила в подземном переходе в Парижске». «Ну почему вы так ненавидите актеров?» — вновь попытался отвлечь ее я, прикидывая в уме, что можно сделать в этой ситуации. «В общем, ничего. Потому что ничто на свете не может отвлечь призрака, если он собирается кого-то убить. И тем не менее, в мои служебные обязанности по-прежнему входила защита этой девушки, хоть она и подлая ведьма». «Что ты сказал?» Черт в мундире!» Похоже, мой невинный вопрос вызвал такой всплеск злобы у призрака, что я пожалел о своих словах. Направленной волной агрессии мадемуазель на Мазине сшибла с ног, а меня вжало в кровать так, что пружины прогнулись до самого пола. В ушах зазвенело. Хрупнули окна. Взорвались лампочки на потолке, осыпав нас дождем из мелкого стекла. «Что тут происходит?» Прямо сквозь дверь влетел напуганный хозяин отеля. Жюльет тихо скулила, пытаясь залезть под стол, а я с трудом нашел силы указать пальцем на грозную виновницу всего бардака. «Мадам, я видел вас на портрете, но не имею чести знать лично», — вежливо поклонился Вильям. «По какому праву вы громите мой отель? Мы, призраки, должны уважать личную территорию друг друга. Если вы хотите жить здесь, то должны соблюдать законы мирного общежития». В ответ Станиславская так страшно завизжала, что я едва не оглох, а бедного призрака вообще развеяло в голубой туман. — Вы что, убили его? — тряся головой ахнул я. — Это уже слишком. Как сержант полиции, я приказываю вам сдаться и проследовать. В ответ призрак критика нехорошо улыбнулся, и я понял, что мое горло сдавливают незримые пальцы. Она легко подняла меня к самому потолку, приложив спиной, едва не задев люстру. Я не мог даже кричать, а силы уходили с каждой секундой. Обидно. Надеяться на помощь актрисы-ведьмы не приходилось. Видимо, она считала, что если дама с портрета удовлетворится мной, то не станет искать ее, и быстро переползла под кровать. Но в тот момент, когда мне уже настал час окончательно примириться со смертью, вдруг раздался стук в дверь, и на порог шагнул улыбающийся капрал Флеврити. «А вам что здесь надо?» — свирепо рявкнуло на него привидение. «Вы кто такой вообще?» «Мадемуазель», — галантно поклонился мой сослуживец, не сводя с нее восхищенного взгляда. «Нам только что позвонил месье Вильям и сказал, что, кажется, у него в отеле поселился один из самых прекрасных призраков в городе». Станиславская остолбенела, от удивления даже перестав меня душить. «Но я вижу, что он ошибся. Не один из, а самый прекрасный призрак. И не в городе, а в целом мире». Похоже, строгая дама с портрета не привыкла к комплиментам. Хватка разжалась, я рухнул вниз. Очень удачно во всех смыслах. Во-первых, потому что упал на кровать, а во-вторых, потому что из-под кровати раздался сдавленный вопль боли, что лично я воспринял с мстительной радостью. Все, что происходило далее, находилось за рамками моего понимания. За каких-то 10-15 минут Флеврити умудрился так уболтать Станиславскую, что та, не задумываясь, согласилась пройти с ним в участок и дать полные признательные показания. Вот что значит ежедневная практика в интернете по охмурению самых страшных дамочек. Пока он сыпал комплиментами, я осторожно пробрался к двери и почти выпал в коридор. В тот же миг в мое плечо вцепились чьи-то руки, а в лицо дохнул пьяный перегар. «Ты че это делал в комнате моей девушки, а?» «Тихо!» Я зажал рукой рот едва держащегося на ногах Пьера Клошара и оттащил его подальше. Надеюсь, призрак не услышал этого пьяницу, иначе все старания капрала могут пойти на смарку. «Вы че делаете?» Он попытался вырваться. «Говорите тише», — попросил я, отпуская его. «Че?» Актер нервно оправил рубашку и задрал острый подбородок. «Я задал тебе прямой вопрос, полицейская, жду прямого ответа». «Может, вам вернуться в свою комнату, чтобы проспаться?» или хотите проспаться в участке?» — прошипел я в ответ, подталкивая его в нужном направлении. И тут, к моей искренней радости, в коридоре показался слабый силуэт Вильяма. Он шатался и держался за голову. «Так вы живы!» — чуть не заорал я, на секунду забыв даже о Станиславской. «Призраки не умирают», — слабо улыбнулся хозяин отеля, присаживаясь на стульчик у стены. «Но мне понадобится время, чтобы вернуться к прежнему состоянию. Эта хулиганка высосала все мои силы». «Жульет? Так это вы там чё? Оргию устроили? И опять без меня?» — рассвирепел пьяный актер, начиная как-то резко трезветь. Видимо, хорошо знает свою девушку. Хотя такой тип запросто мог и в горячечном бреду решить, что мы встречаемся. Я тоже еще не полностью освободился от ее чар, потому что, только подумав о их возможных отношениях, почувствовал укол ревности. Но сейчас нельзя злить призрака. А бывший Люцифер вновь поперся в комнату Жюльет. Я уже был готов применить силу, если иначе артистическую натуру не унять. Как вдруг дверь номера распахнулась, и в коридор выплыла смиренная фигура грузной мадемуазель Станиславской. Признаться, до этой секунды слова «смиренная» и «Станиславская» были несопоставимы. Следом устало вышел торжествующий Флеврити. Лицо у него было такое довольное, как у кролика, попавшего в курятник в отсутствие петуха. Мы все уставились на них с отвисшей челюстью. «Сержант Бродзинский, наши гости готовы дать признательные показания и сесть в тюрьму», — важно начал тощий капрал. «Но я бы на месте прокурора ни за что не осудил эту святую женщину». «Неужели? Наказать нужно тех, кого она убила, не вынеся страданий, которые они доставляли ей своей бездарной игрой», — закончил он и, с нежностью посмотрев в глаза призрака, с улыбкой поцеловал ее руку. Даже учитывая, что это был лишь воздух, картинка выглядела слишком натуралистично и вызывала приступ тошноты. Но если мы с Вильямом только невольно вздрогнули, то Пьер Клошар не выдержал и все-таки испачкал пол. Станиславская резко обернулась к нему. Влюбленное выражение ее лица резко сменилось на гневно-презрительное. «А, еще один! Но не бойтесь, юноша! Вашей жизни ничто не угрожает. Хотя бы потому, что вас не видно даже бездарного актера. Вы вообще не актер. Просто полное ничтожество. Тьфу на вас!» Знаменитый критик, вновь развернувшись к улыбающемуся Флеврити, с прежним просветленным выражением лица поплыла с ним к выходу. Люцифер был просто убит. Он упал на колени, стал биться головой об пол и разрыдался. Мне, честно говоря, тоже было неудобно. Но, быть может, он и не такой талант, как та же Жюльет, и уж тем более покойный Гарри Косян. Но как бы плохо я не разбирался в театральном искусстве, парня было жаль. Резюмируя это непростое дело, скажу, что все завершилось самым наилучшим образом. В традициях празднеств 13-го снега. Я имею в виду, что в эти дни случались всякие чудеса. Позже капрал признался, что ему позвонили из бара и сообщили о драке с моим участием. Не найдя ни меня, ни шефа, он побежал в кафе. Выяснив там все обстоятельства происшедшего и приблизительную стоимость причиненного ущерба, он прикинул, что искать меня можно только в одном месте — в отеле у призрака. Просто логично сообразил, что сам он с такой девушкой, даже истекая кровью, не стал бы терять время на больницу, а сразу повел ее в отель. Тем более, что у нее там уже есть оплаченный номер. А дальнейшее дело техники. В общем, он пошел почти следом за нами и, услышав крики наверху, поспешил на помощь. А увидев мадемуазель Станиславскую, я понял, что теряю голову. Такой темперамент, такая страсть, такая сила. Признаюсь, Ирджи, я люблю властных женщин. Когда они повышают голос... Да-да, я понял. Только не надо подробностей. Ты появился очень вовремя и действовал просто гениально. Сначала я просто обомлел. Потом немножко воззвал к ее совести. Показал, что вижу ее душу. А она тут же мне во всем призналась. Разливался откровениями наш тощий герой. Я полностью ее поддержал. Выразил ей свое восхищение и все такое прочее. Она спросила меня смиренным голосом, что ей делать дальше. Бедная женщина просто потерялась. Не было твердой руки, которая могла бы вести ее и удерживать от безумств. Тогда я сказал ей, что если она позволит, то отныне я стану этой самой рукой, и поцеловал ей пальцы. Я от всего сердца обещал, что буду навещать ее в тюрьме каждый день. Каждый день. Я посмотрел на своего сослуживца, поражаясь его цинизму. Как можно нести эту чушь, действительно веря в нее? Хотя, думаю, имело место и то, и другое. Когда он влюбляется, в нем просыпается горячая кровь его предков. Если не врет, то конкретно его бабушка была италийской вампиркой. В то же время франкская кровь отца заставляла его относиться к любви легко и необременительно. Но мне иногда кажется, что это лишь видимость, и он глубоко переживает очередную любовную неудачу. Хотя внешне этого и не видно. Так и на этот раз. Сначала Феврити все откладывал поход в тюрьму. А вот когда, наконец, поехал, оказалось, что Станиславская совершенно без него не страдала. Попав в мужскую тюрьму, потому что женская на тот момент оказалась переполнена, она неожиданно тут же приобрела там кучу поклонников среди истосковавшихся по женскому обществу мужчин. Как призрака, стены камеры ее не удерживали. Она спокойно ходила в гости к одиночникам, выслушивала их длинные рассказы, а они внимали ее пространным рассуждениям об искусстве, критике, театре и называли красавицей, боясь потерять хоть такую посетительницу. То есть, как вы понимаете, все были по уши довольны. Жюльетта Мазини в состоянии полного шока отправили в больницу, а потом перевели в реабилитационную клинику, где она лечилась от пристрастия к алкоголю и мужчинам. Там, как я слышал, она написала книгу о себе и призраках и ищет издателя. Кстати, Жюльетта, как оказалось, не настоящее ее имя, а сценический псевдоним, взятый у героини пьесы о войне двух конкурирующих группировок. Жюльетта, жуликов-карманников, и Ромео, торговцев контрабандным ромом. Эльвира все-таки докопалась до подробностей, которые я от нее скрывал, выудив их у других свидетелей. Как ни странно, меня она ни словом не упрекнула, а наоборот, восхищалась яркой способностью актрисы-ведьмы управлять мужчинами и долгое время носилась с идеей снять о ней документальный фильм. Кажется, она делала это специально, поняв, что мне неприятны любые напоминания и разговоры об этой девушке, что, в конце концов, избавило меня от чувства вины перед ней. Хотя неверность у нас и не считается чем-то неправильным. Флеврити вновь объявили героем, спасшим жизнь товарища по службе, приезжую актрису и кучу будущих жертв от самого сильного за последнее столетие небывалого в нашем городе призрака-убийцы. На какое-то время капрал так возгордился, что потребовал от шефа сделать его сержантом. Хорошо, что комиссар Базиликус послал его коротким пешим маршрутом в эротическое франкское путешествие. Но капрал еще долго не мог угомониться и хотел, чтобы Эльвира написала о нем новую хвалебную статью. К сожалению, вместо этого она написала огромную статью о Станиславской. Ну, женская солидарность, вы ж понимаете. Из ее статьи я и узнал, что критика убили актеры, уставшие от ее злобных рецензий в их адрес, в которых она просто вдрызг разносила любой спектакль, труппу, театр, актеров и режиссеров вместе взятых. Когда обнаружили бездыханное тело, призрак мадемуазель Станиславской уже парил над ним и кричал в голос, что ее убили. Когда они стали меня душить, я орала им в лицо: «Не верю! Вы даже сцену убийства не можете толком сыграть. Бездари, ничтожества, уроды. Поэтому она и стала убивать актеров, доводя их до сердечного приступа. Видимо, мстила за свою смерть все их братья без разбора. Как ни парадоксально это звучит, но именно в тюрьме она нашла свое истинное предназначение. И, кажется, исчерпала всю агрессию. Когда заключенные рассказывали ей свои истории, она им кричала свое любимое «Не верю!» и заставляла пересказывать еще и еще раз, чему они были только рады. Так что, надеюсь, дама с портрета больше не будет никого убивать, по крайней мере, в ближайшие 100 лет, на которые она добровольно обязалась оставаться в заключении. Ей там нравилось.